Это было вечером. Ольга Ивановна рано легла спать, а среди ночи ее разбудил настойчивый звонок в дверь. Глянула в глазок. На площадке маячит человек в милицейской форме и требует открыть. Ольга Ивановна с просонок ужасно перепугалась, вспомнила какой-то сериал, в котором вот так к одинокой старушке ворвался оборотень в погонах, и собралась было потребовать предъявить документы, как вдруг увидела, что оборотень звонит и в другие квартиры, и двери их отворяются. На полутемной площадке лампочка вчера перегорела, и пока что никто не успел проявить сознательность и новую вкрутить, сразу стало светлее. Вышли Павла Николаевна и Павел Николаевич, да, вот так чудно звали супругов Скобликовых, в одинаковых махровых халатах. Вышел Сережка Поваляев в незастегнутых джинсах, под которыми, кажись, ничего не было. Ольга Ивановна быстренько глянула и поджала губы, чтобы не сплюнуть. Но коли так и сама Ольга Ивановна выползла на площадку, как всегда, придерживая халат на груди и на подоле, там, где пуговицы оторвались, и, как всегда, поругав себя за забывчивость, ну, когда соберется пришить в самом-то деле? «Доброе утро, то есть ночь», — неловко пожимая плечами, сказал оборотень. Был он, между прочим, ни на какого оборотня не похож, симпатичный, светловолосый парень, а при нем штатский с темными волосами, но тоже молодой. И ничего себе! Ольга Ивановна подумала, что ей все молодые, что парни, что девчонки кажутся симпатичными. Небось, это возрастное. Да и Сережка Поваляев тоже очень даже славненький на мордашку был бы, кабы не водил к себе невесть кого по ночам и штаны почаще застегивал, когда на люди выходит. Извините, граждане жильцы, а в этой квартире почему не открывают, не знаете, кто там живет? — Хорошее дело, — буркнул Поваляев. Людей среди ночи будет, чтобы спросить, кто в 15-й квартире живет. — Да уж, — пробормотала Павла Николаевна, — в ЖЭУ узнали бы, или участкового, и уж не ночью, конечно. — Мы вам все объясним, — улыбнулся темноволосый штатский. — Только ответьте насчет проживающих в этой квартире. — Ну, вообще-то, — уже миролюбивее заговорила Павла Николаевна, — там жила женщина одна, Наталья Петровна Болдырева. Но она к сестре в Благовещенск переехала, детей ни у той, ни у другой нет, вот они и решили вместе жить, а квартиру Наташину сдавали. Ее сняла женщина какая-то, да мы ее и не видели. Может быть, она тоже сразу сдала квартиру кому-то еще, потому что пару раз мелькала тут какая-то китаянка, высокая, полная. Но именно что мелькало, можно сказать, никто тут и не живет. — Не живет, — задумчиво повторил темноволосый. — Да, я не представился. Следователь Панкратов. Зовут Александром Александровичем. Это наш сотрудник Казик Игорь Олегович. Кивнул он на светловолосого в форме, после чего оба достали удостоверения и помахали ими перед заинтересованными лицами. Ольга Ивановна разглядеть в корочках ничего не успела, но не слишком обеспокоилась, потому что у Павла Николаевны был не глаз, а подлинный алмаз с лазерным прицелом, и если на ее остроносом лице беспокойство не выразилось, выходит, и в самом деле беспокоиться не о чем, и удостоверения подлинные, и следователи настоящие. Значит, ситуация такая. В вашем подъезде около мусоропровода обнаружен труп. Поступил звонок от жильца из квартиры номер 11. Он поздно возвращался домой, видит, кто-то лежит, решил, что бич нашел себе место для лёжки, не стал его по человеколюбию своему беспокоить, но случайно об его ногу споткнулся и обратил внимание, что она как деревяшка. Экспертиза покажет, как давно убит этот человек. «Убит!» — так и ахнули все, кроме Ольги Ивановны. У нее перехватило горло от догадки, да ведь она видела труп этого убитого бича, еще днем видела. Да и все другие его, небось, видели, все мимо мусоропровода проходили, и так же, как она, решили, что отдыхает бродяга, не стали его гнать по добросердечию, а оно ведь вон как вышло, оно вон как... Точно все жильцы человека на площадке видели. Постепенно Панкратов это из всех вытянул, но не все приняли его за бича. «Какой он бич!» — хмыкнул Сережка Поваляев. «Одет нормально. Что, не заметили, какие у него джинсы? Куртка кожаная, вполне приличная. Не фонтан, но тоже ничего». Неужели ж он ее на помойке подобрал? Ох, да в наше время чего только не выбрасывают на помойку, вздохнула Павла Николаевна. Те, которые богатые, они же вещи совсем не ценят. В самом деле, та же Наталья Петровна Болдырева, когда к сестре переезжала, столько добра в мусорные ящики в соседнем дворе снесла. Ольга Ивановна к ним потом прогулялась, посмотрела, ну и прихватила кое-что, а почему бы не прихватить? Если Наталья выбросила, значит, вещи ей не нужны, а вещи у нее хорошие были. Ну, может, и не модные, но добротные. И вообще, к чему людям в возрасте за модой гоняться? «Ну, вряд ли это с помойки», — сказал Панкратов. «Надо уточнить, конечно, но одежда на убитом явно не с чужого плеча». «Убили, ё-моё!» — пробормотал Сережка. «И что, его зарезали? Застрелили? Хотя нет, наверное, выстрел слышен был бы. Тем не менее, его именно застрелили», — сказал Панкратов. «И, судя по вашим словам, и общему удивлению выстрела никто не слышал». Все начали ретиво качать головами. «Нет, мол, не слышали, ничего не слышали, иначе, конечно, сообщили бы». Собственно, Панкратов этому не удивился. По раневому отверстию на теле трупа и без экспертизы было понятно, что стреляли в упор из пистолета с глушителем. Характерный хлопок мог быть услышан, конечно, но не был. Среди дня и дома-то никого не оказалось. Нет, конечно, кто-то все же находился дома. Тот, кто убил этого могучего высоченного парня по имени Алексей Алексеевич Семикопный. Во внутреннем кармане куртки нашлось водительское удостоверение, а больше ничегошеньки, ни копейки, ни рубля, ни пластиковые карты, ни даже носового платка, видимо, обобрали. Удостоверение то ли не заметили, то ли не сочли заслуживающего внимания. Но что ж, меньше хлопот с идентификацией трупа. «Послушайте», — сказал Павел Николаевич, — «а почему вы именно нас опрашиваете? Или с соседями с других этажей уже поговорили? Ну, к примеру, с третьего. Ведь если парень этот лежал мертвым между третьим и четвертым этажом, логика подсказывает, что его убили или на нашем, или на третьем». И победоносно огляделся. «Логика правильно подсказывает», — кивнул Панкратов. «Конечно, мы поговорим с вашими соседями, но дело в том, что... никто из вас внимания, наверное, не обратил, а между тем...» И он показал на коврик, лежавший под дверью 15-й квартиры, где некогда жила Болдырева. Коврик был старенький, плохонький, вытертый, в незапамятные времена сплетенный из разноцветных тряпочек, а теперь какой-то неопределенно темно-грязный. Он лежал небрежно скомканным, а когда Панкратов его чуть сдвинул, оказалось, что он прикрывает небольшую лужу крови. Ну, лампочка на площадке не горела, как уже было сказано, поэтому раньше никто ничего не заметил. Женщины взвизгнули. Павел Николаевич охнул. «Так», — протянул сдавленным голосом Сережка, — «значит, здесь его застрелили, а потом уволокли к мусоропроводу и пристроили в позе спящего. Но странно, что крови довольно мало и здесь, и на лестнице вроде нет. Во всяком случае, я не видел. А кто-нибудь видел?» «Скобликовы и Ольга Ивановна в один голос подтвердили, что никаких кровавых пятен не заметили». Панкратов снова кивнул. Он им верил. Убийца Алексея Семикопного был весьма хладнокровен и расчетлив. Кроме того, он обладал недюжинной силой. Он внезапно выстрелил в сердце парню, конечно, не ожидавшему, что его станут убивать, немедленно подхватил падающее тело и буквально одним прыжком оттащил его к мусоропроводу. И успел уложить в позе спящего, да еще и заткнул при этом рану толстым, видимо, заранее приготовленным тампоном. И это средь бела дня. Вероятно, убийца очень хорошо знал, что в такое время подъезд практически пуст. Видимо, именно потому он и запланировал убить Семикопного именно днем, чтобы обеспечить себе алиби. Панкратов не сомневался, что имеет дело с тщательно спланированным убийством. При свете фонарика он уже разглядел на одной ступеньке мелкую, почти невидимую россыпь кровавых капелек. Все-таки убийце не удалось вовсе оберечься. Кровь из раны текла. Наверняка можно будет найти следы и вытертой крови, но то, что больше всего ее под дверью 15-й квартиры, свидетельствовало, что Семикопный шел именно сюда. Он позвонил или постучал, ему открыли и прикончили выстрелом в упор. Его ждали. Его ждал кто-то из тех, кто снимал эту квартиру, а может, просто близкий к ним человек, который мог забрать ключ у временных жильцов. Семикопного готовились убить. Каким-то образом заманили сюда и убили. Все продумано, все рассчитано, все сделано очень чисто. Одно беспокоило Панкратова в этом чистом убийстве — лужа под дверью. Человек, который тщательно затирал брызги на лестнице, почти не позаботился о том, чтобы скрыть лужу под дверью. Бросил на нее половичок. Ну и что? Чистая случайность, что никто из соседей крови не увидел. Убийца, каким уже представлял его себе Панкратов, не мог допустить такой небрежности. То есть сначала он приготовился тщательно замести следы, а потом плюнул на это дело. Почему? Или его что-то спугнуло? Может быть. А может, он просто не сомневался, что его никто не найдет. Панкратов нахмурился. Погано, если так. Очень может быть, что он не имеет никакого отношения ни к сдаваемой квартире, ни к ее жильцам. А если так, искать его придется долго, очень долго, и не найти никогда. В самом деле, куда уж поганей. И все равно необходимо проверить тех, кто эту квартиру снимал. Круг знакомых, знакомых их знакомых. Кто-то из них связан с Семикопным. Значит, нужно найти, каким образом связан. То есть жизнь Алексея Семикопного должна предстать перед следователем Панкратовым как на ладони. Ее придется прочитать как книгу, чтобы найти того, кто поставил в конце этой книги свинцовую точку. «Если бы я был писателем, — с иронией подумал Панкратов, я бы фигню про свинцовую точку непременно записал бы в блокнотик. У меня и блокнот есть. Только не для того, чтобы красивенькие фразочки записывать, а чтобы работу работать. И, извините, позвольте я запишу ваши имена, отчество и фамилии, — вежливо сказал он, доставая пресловутый блокнот и поочередно оглядывая собравшихся на площадке. И тут, совершенно не к месту, Панкратов вспомнил, что фразу про свинцовую точку он вовсе не выдумал, а в незапамятные времена вычитал у Вадима Кожевникова в его книге «Щит и меч». Непонятным образом настроение, и без того бывшее дурным, еще больше испортилось. Только собираясь на завтра на мастер-класс, Алена сообразила, что не знает, где именно он будет проводиться. Быстро перезвонила по телефону, по которому вчера регистрировалась, но никто не ответил. Наверняка адрес был указан в объявлении, но почему-то Алена не обратила на него внимания. Где же этот монитор? Ну да, поди найди тот ножичек. Понадобилось некоторое время, чтобы в огромных полиэтиленовых мешках, приготовленных к выносу на помойку и полных всякого теткиного старья, найти нужную газетку. «Серышева, 34», — прочла Алена. И очень удивилась, потому что по этому адресу находились организации, менее всего имеющие отношение к аргентинскому танго. Книжное издательство, типография, редакция краевой газеты «Тихоокеанская звезда». Впрочем, то были воспоминания многолетней давности. Кто его знает, что наш бурный век сотворил с этими почтенными организациями, может быть, теперь на Серышева 34 расположены парочка ресторанов, ночной клуб, стрип-бар и подпольное казино. А что? Легко, как говорится. Однако, появившись на пересечении улиц Серышева и Джамбула, Алена не обнаружила в основательном сером здании никаких признаков разгульной жизни. И звуки танго, что характерно, ниоткуда не звучали. Кое-как ей удалось вызнать у охранника, что типографскую столовую переоборудовали в спортзал, и там вроде бы иногда проходят какие-то танцульки. Он так и сказал — танцульки. Алена, впрочем, не обиделась, она привыкла, ведь часто слышала кое-что и похуже, и танцы-манцы, и танцы-зас. И танго-манго, впрочем, танго-манго — это был скорее комплимент. Она пошла искать старую столовую, обнаружила ее в полуподвале с другой стороны здания, где размещался вход в редакции, и вот тут-то и услышала звуки, от которых ее просто-таки холодок волнующий пробрал. Танго! Звучало танго! Это было «Эль Флет» в исполнении оркестра Дарьенса. Алена любимые оркестры распознавала с полузвука, а Дарьенса, конечно, принадлежал к числу ее любимых. Да и кто его не любит? Классика есть классика. Любят Дарьенса не только потому, что у него очень красивая, необычная аранжировка, но и потому, что у его танго невероятно четкий ритм. Сильные доли, слабые доли, синкопы. Все это улавливается и различается даже тем ухом, на котором некоторое время постоял медведюшка-батюшка. Поэтому эту музыку беспрестанно включают на уроках в начинающих группах, да и в продвинутых тоже, впрочем. И на мелонгах она частенько звучит, но и изучать под «Эль Флет» основной шаг и ритмику аргентинского танго — самое милое дело. И Алена, едва услышав знакомую мелодию, даже задрожала от радости, что снова танго, танго, танго ее обнимает, нежит, прижимает к себе и ведет в солида крусада, выводит, по-русски говоря, в крест. Быстренько уточню, чтобы не считали нашу героиню мазохисткой стигматичкой или стигматкой. А какая разница? Что, впрочем, мученического в упомянутом кресте нет, одна радость, и называется так одна из базовых фигур танго. Алена поспешно переобулась, застегнула на щиколотках ремешки своих самых любимых танго-туфель. Ну, туфлями называть изысканно эфемерное шелково-лакированное сооружение на 12-сантиметровой шпильке можно только из-за исключительно малого количества в нашем языке слов, обозначающих женскую обувь. Одернула моднющие черные зуавы, в которых было очень удобно танцевать, и они совершенно не мешали сделать растяжку на колени партнера или вскинуть ногу для столь высокого пьерноса или болеву, на какие только мог вывести изощренный тангера. Поправила лифчик под оранжевым шелковистым пуловером, недалеко вчера случайно купленный в том крытом, извините за выражение, рынке, в который превратился бывший центральный городской универмаг. Ну, кое-что хорошее-то можно было найти и сейчас, вот пуловер тому пример, да и лифчик китайской красоты и удобства необычайных. Такими почему-то лишь китайские лифчики и бывают. Взъерошила свои и без того пышные волосы и вошла в зал, сверкая глазами и чуть ли не всхлипывая от счастья. Впрочем, уже через мгновение восторженное выражение ее лица несколько полиняло. Алена очутилась в нормальном спортивном зале, загроможденном тренажерами, до такой степени, что свободным оставался жалкий пятачок размером с ее кабинет, он же гостиная, то есть 3 на 6. Ну что ж. Говорят, милонги в знаменитом Байресе проходят и на меньшем пространстве. Там тангуют в столь близком объятии, что у дам и кавалеров дух захватывает. Но танговать — это одно, а учиться — другое. 5 партнеров пытались как-то лавировать на этом крошечном танцполе, одновременно обучаясь и тому, как ставить даму в крест и навигации. Между ними натурально ужом извивался худенький и невысокий молодой человек с хвостом на голове, понятное дело, в широченных штанах и просторной футболке, с серьгой в ухе и несколькими причудливыми серебряными кольцами на пальцах. Волосатое запястье было схвачено браслетом, и Алена поняла, что это и есть знаменитый Сергей Климов из Владивостока, обучавшийся в Байресе. Все русские тангерос, побывавшие в этой танго-мекке, немедленно навешивали на себя невероятное количество серебряных побрякушек и справляли широкие-приширокие штаны. То, что на нем были черно-белые ботинки, главный отличительный признак тангера — после самого факта тангования, конечно, несколько терялось в изобилии прочих деталей. «Как мне надоели эти недоростки!» — с привычной печалью подумала Алена. «Но что бы ему оказаться такого роста, как тот парень из редакции, ну, как его, Герка, вот кто? Почему так мало высоких парней среди тангерос? Ну, просто клиника». Или все дело в том, что это я слишком высокая, выше всех?